Смерть итальянского гангстера всколыхнула весь клан. Никто из них не мог понять, кто убивает их одного за другим. Умершему организовали пышные похороны. Проводить Джеронимо пришли многие из этого криминального мира. По соображениям безопасности, на похоронах не было только самого главного – Орландо Росси. Его уговорил Тита. Чикаго все равно находился в руках верховного босса. Он делал все, что ему вздумается. Ничего не боялся, был уверен в собственной неуязвимости. Другие главари ставили под сомнение его авторитет. Особенно не мог терпеть его самодурство главарь Альберто Морелли, который считал, что может превзойти чикагского короля мафии. Морелли начал планировать его смещение с двумя своими бойцами. Проблема была в том, что их планам не суждено было сбыться. На очередном сборе за столом ресторана, который находился в этом же здании, собрались Доминик Джонс, братья Сантара, Альберто Морелли, Тита, Бернардо Барбаросса и сам Орландо. При таких встречах большой шикарный зал этого ресторана обычно закрывался. Других посетителей быть не должно. Атмосфера в зале была напряженная, там было тихо, всем было не до смеха, так как одним из них стало меньше. «Давайте перейдем к нашим проблемам», — сказал Орландо, и интонация его голоса заставила некоторых переглянуться с нескрываемым страхом. «Есть скрытый враг, который решил объявить нам войну. До сих пор неизвестно, кто это. Есть какие-нибудь новости? Наши люди работают с этим. Мы подключили все свои связи», — сказал Джонс. «Это кто, конкуренты? Кто решил бросить мне вызов?» «Целая куча людей не может найти одного единственного человека», — голос босса становился грубее. «Детективы работают сейчас над этим, откуда именно он стрелял. Возможно, стрельба велась с недостроенного небоскреба, но улик вообще нет», — сказал Джонс. «С недостроенного небоскреба? Ну, до него целый километр», — удивленно сказал один из братьев Сантора. «Зачем ему было стрелять оттуда? Была куча других мест для этого». Хотя, с другой стороны, туда было легко пробраться и занять соответствующую позицию. Но попасть с такого дальнего расстояния, да и еще с такой высочайшей точностью, это кем же нужно быть? Будто спросив самого себя, сказал Бернардо. В любом случае, мы имеем дело с профессионалом экстракласса, очень опасным наемным убийцей, сказал Джонс. Орландо обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. Внешний враг – это опасно. Но куда опаснее враги внутренние, закончил, как кол вбил верховный босс. Одно из любимых видов оружия, которым пользовались наши коллеги 70 лет назад, сказал Орландо, вытащив из кармана кастет, сделанный полностью из золота. Вокруг настало тягостное молчание. Все за столом сжались от страха, переглядываясь друг с другом. Орландо встал, и в это время к Морелли сзади подошел Тита с Руджеро. Они быстро связали веревкой Морелли, перевернули его вместе со стулом в сторону чикагского главы и отодвинули чуть подальше от стола. «Стойте, стойте, вы что? Послушайте!» – завопил Альберто. Орландо Росси надел на свою руку золотой кастет и начал говорить громко. «Вы смеете приходить сюда и есть, смотреть мне в глаза и врать. Вы предали того, кто кормит вас. Кто будет строить козни за моей спиной и будет строить союзы с моими врагами, того ожидает это». Орландо начал бить прямо в лицо Альберто. Босс раскрошил ему всю переднюю часть черепа. От таких ударов тот потерял сознание и захлебнулся своей собственной кровью. В зал силой затащили и двоих бойцов Морелли, охранников. Их точно так же привязали к стулу, и Орландо лично избил их до смерти. После проделанного он приказал развернуть три стула к сидящим за столом и сказал: «Вот так выглядит предательство». После этого Орландо Росси, пожелав всем приятного аппетита, покинул ресторан. Для того, чтобы тщательно продумать дальнейшие свои ходы, по традиции после ресторана, на следующий день боссы собирались в доме Доминика Джонса, обычно к 7 часам вечера. Колонна из 5 машин двигалась по загородной дороге к нужному месту назначения. Спереди и сзади шли два внедорожника – джип «Гранд Чироки», а посередине ехали два роскошных и дорогих седана – «Кадиллак Флитвуд», который принадлежал Доминику, и «Бьюик Электро Парк Авеню», в котором сидели братья Сантора. Боссы очень любили такие машины и не хотели их разменивать на другие модели. «Черт, Дон Орландо совсем рассвирепел. Это не к добру», — сказал Большой Фукс Доминику. «Да, но сейчас такое время, и я отчасти его понимаю», — сказал Доминик, вглядываясь в деревья, пытаясь кого-то там рассмотреть. Вдруг передняя машина резко остановилась, а за ней все остальные. «Почему мы остановились? Что случилось?» — тревожно спросил Доминик Большого Фукса. «Сейчас узнаю, босс», — сказал тот и торопливо вышел из машины. Фукс подошел к остановившемуся джипу и увидел перед ним упавшее дерево. «Все нормально, просто дерево. Сейчас уберем и поедем», — прокричал Фукс. Один из бойцов увидел основание дерева. Оно было спилено, но он не успел об этом сказать. Его грудь разнесло на куски разрывной снайперской пули 50-го калибра, и он отлетел назад. В машинах засуетились. Охрана пыталась что-то предпринять. Но всеми овладела паника и жуткий страх. Тем временем выстрелы один за другим убивали бойцов. Оба джипа взлетели в воздух от попадания бензобак разрывных пуль. Обойма сменилась на другую, передергивание затвора и снова огонь. Хукс попытался спасти Доминика и выбил его из машины. Но сам тут же был уничтожен выстрелом в голову. Произошел еще один взрыв. Это был Бьюик. Волной взрыва Доминика отбросило в лесной массив. Ему оторвало ногу. У него помутился разум. Везде был дым, огонь и сильно гудело в ушах. Он попытался отползти подальше. С воплями от боли он старался двигаться, но далеко отойти не получилось. И он почувствовал, как кто-то идет за ним. Доминик развернулся и не мог поверить своим глазам. «Марк? Как?» Это было последнее, что он сказал. Киллер молча отправил его в мир иной. Вероятно, Доминик Джонс и предположить не мог, что умрет такой смертью. На своей же территории, от пули человека, который когда-то был в одной команде с ним. Сразу после этих убийств Марк направился к своему спрятанному гелику, который мирно ждал его, после чего сразу поехал на устранение своей следующей цели. Этим же вечером был убит Бернардо Барбаросса. В него была выпущена вся обойма автомата.